Николай Теодор Кобзев. СНАФ. 12 лет спустя. Фанмейд по вселенной Чака Паланика. Мистер 72. Привет. Да, это я. Тот самый 18-летний пацан, который думал, что Касси Райт — это его мать, бросившая свое чадо в безрассудной юности. И тот, кто ее выебал! Да, я тот самый пиздюк-пиздострадалец, который разорвал клубок псевдоморальных щупалец, ебанутых лицемеров-опекунов. И таки освободился от бремени подросткового невроза. Мачеха сказала, что Касси Райт моя мать, наверное, в надежде, что я прекращу на нее дрочить, а также ебать ее низкопробную надувную копию. Охуенно педагогично, не правда ли? Так что я пацан, который пришел к успеху. В хорошем смысле. Как сложилась моя судьба после того ганбэнга? Но мне, понятное дело, некуда было идти. Как голым я родился, так голым я и переродился. Среди пота, мускуса, женских феромонов, засохшей спермы и вагинальной смазки. Внутри такой же голой женщины. Только тогда я из женщины не выходил, а наоборот входил. Ирония. Недельку перекантовался у Шейлы. Если бы не она, я бы сторчался где-нибудь подворотне и сам бы отстрачивал блоуджобы за дозы. Да так бы и подох на помойке. Но благодаря Шейле меня заметили агенты. Не FBI, нет. Агенты, набирающих мощь и популярность первых расширяющихся порно-ресурсов в сети. Порнуха на DVD? Вы бы еще VHS помнили. Уже в конце нулевых, только по подписке и только в интернете, можно было получить горяченький свежак. Интернет, скажу я вам, величайшее изобретение человечества. Порнография еще одно, только более древнее. Союз этих двух величайших творений рук человеческих навсегда изменил мир. И продолжает менять настоящее время. Знаете, еще во времена моего детства порнография, если и была вполне себе легализована, то всячески порицалась обществом. Сниматься в порнухе. Грубое и грязное бумерское словечко. Она снимается в порнухе. Он снимается в порнухе. Они снимают порнуху. Вот что вы слышите в этом слове? Порнуха. Правильно, правильно. Стыд, грязь, антисанитария, криминал, наркотики, спид, смерть. Что ж, и Америка не сразу строилась. Вначале действительно было так. В 70-х почти всех девочек, которых брали с улицы, крышевали нига... простите... сутенеры со стволами в пестрых костюмах и шляпах, которые обращались с девочками как со своими личными рабынями. В 90-х ситуация резко изменилась, но общество к актрисам такого жанра все еще относилось как к доступным ходячим кускам мяса. Вспомните о бедняжке Аннабель Чонг, но в нулевые такое уже было невозможно. Хвала третьей волне феминизма. Порноактрисам ничего больше не угрожало. Но консервативное общество еще не готово было принять этот вид профессии как равный всем прочим. Если вы когда-то снялись в порно, забудьте о месте в городском совете. Слово «сладшейминг» тогда еще не знали. А сегодня это, если не серьезное обвинение, то довольно сильный моветон. А ведь так было еще в дремучие нулевые, подумать только. Но уже в 10-е с появлением широкоформатного видео порноиндустрия пережила новый бум и стала еще богаче, еще популярнее и еще доступнее. Теперь любой школьник мог открыть сайт или соцсеть со слитым платным контентом и просматривать его уже не под партой, как какой-нибудь порножурнал «Хаслер», а прямо на ней. А что сделает тетенька-учитель? Отнимет телефон? А ведь это один из популярных жанров. «My first sex teacher». Вы отнимаете чужую собственность, мэм, и вообще газлайтите молодого человека. Не засудить ли вас и всю школу? Можно сказать, что в 10-е наступает эпоха Totally Porn. Да и сам контент тому времени был уже не просто демонстрацией соития представителей двух полов, а может и одного. Это уж кому как нравится. Разумеется, я помню о множестве гендеров. Но в нашей профессии его даже не два, а всего один. И входит он в категорию транс. Вы меня сбили своим замечанием. Да не кричу я на вас. Я актер, который стоит больше, чем Том Холланд и Роберт Паттинсон вместе взятые. Вот теперь я кричу. Еще раз перебьете, и я кончу. Хе-хе, каламбур вышел. Ладно, давайте успокоимся, отхлебнем смузи. Хочется сделать вам комплимент. А не могу, шучу, конечно могу. Мы трикстеры новой этики. Ваш носик очень эффектно бы вписался в цену камшота. И мне нравится ваш стиль. Он довольно легкий и ламповый. Видно блогерку профессионала. А вам мой, да, не так ли? Не буду уточнять, что именно вам понравилось. Порно вы увлекаетесь давно и должны помнить, что во второй половине десятых контент 18+ можно уже смело назвать искусством. Продуманные сюжеты, простые, но цепкие реплики. А какие интерьеры? Высочайшее качество съемки. Мастерство актрисы и актеров. Экспозиции. Разноплановость операторской работы. Грим, в конце концов, широкий, как очко Наташи Тин. Ультра HD формат. Актеры в порно перестали быть просто моделями. Теперь это артисты высокого уровня. Порно-пародия на Ведьмака? Вам понравилось больше, чем оригинал, вот видите? Я думаю, что еще через 10 лет порно-искусство станет также и легальным порно-спортом, а затем порно-империей с порно-войнами и порно-информационными войнами. А почему нет? Очень хочу на это посмотреть и, конечно, поучаствовать. А VR-порно, который уже сегодня делает потребителя контента уже не просто зрителем, а участником ролика. Мы открываем новые горизонты. Вот, пожалуйста, примерьте этот VR-шлем. Сейчас я вам что-нибудь включу. Вот, например, это. Вот так. Бьюсь об заклад, эти парни очень рады вас видеть. Не волнуйтесь вы так, это же не по-настоящему. Хотя мозг разницы не видит. А сейчас прямо вам в лицо. Не бойтесь, полотенца вам не понадобится. Уже хотите снять? А я думал, вы смелая. Смелая девушка. К слову, нельзя также не заметить влияние на индустрию феминизма и интерсекционализма. Я приберег этот материал для лекции в Калифорнийском институте искусств, но... Для вас сделаю исключение. Нельзя не заметить, как тематически изменилось порно за последние 10-12 лет. Если еще в конце нулевых актеры воротили нос от анала, считая этот вид секса болезненным и унизительным, то уже в конце десятых нос от анала партнера-партнерша в нашей индустрии не воротит уже никто. В буквальном смысле. И бритые до недавнего женские лобки заволосились вновь. Почти как старые добрые времена. Как в 90-е. После нового ролика «Порно-свадьба», запись которого доступна по подписке, границы исчезли навсегда. Вы, наверное, видели трейлер? Торжественная обстановка ясным солнечным днем. На заднем дворике Белой Церкви. Сияющие лица гостей во фраках и вечерних платьях. Счастливые брачующиеся. И когда подружка невесты подносит на бархатной подушечке кольца, невеста вынимает кольцо... Но только это кольцо эрекционное. Жених же бережно вынимает из углубления подушечки сверкающую на солнце анальную пробку. И когда пастор призывает обменяться кольцами, впрочем, не буду вам спойлерить, подпишитесь и посмотрите сами. А, вы подписаны. Выпустим мы такое в интернете еще какие-то 10 лет назад. Консервативная общественность нас бы съела со всеми нашими любовными соками, а сегодня... Сегодня мы победили и построили мир без границ. И хоть мне уже тридцатник, я все еще на коне. Да и на моем коне все еще ездят. И ездить будут еще долго. У меня контракт. Да, я могу себя назвать порнозвездой в полной мере, такой, как тот же Бранч Бакарди 80-х или 90-х. Хотя это понятие уже устарело. Кто есть именно звезда? Тот, кто снимается в студии, состояние которой оценивается в миллиард долларов, или студенты, арендующие недорогую тесную квартирку, которую переоборудовали вебкам-студии. Камеры с высоким разрешением и высокоскоростной интернет всех уравняли. Почти так же, как когда-то в нашей стране это сделал Кольт. Это вы удалите, пожалуйста. Неудачный эпитет. А меня не так поймут. Я за контроль и ограничение оружия, конечно. И вообще голосовал за Хиллари. За феминизм, за Грету Тунберг, за БЛМ, за ЛГБТК+, за мир без границ, вперед к коммунизму. Последнее лучше тоже удалите. Ну, мне пора. Надеюсь, вам понравилась беседа, как и мне. Вон уже Шейла зовет. Мне пора на съемочную площадку. Нет, я не расстроился. Это все гормональная терапия. Хотя организм уже и должен привыкнуть. Что же ты делаешь, Литл Слатти? Да, его, как видишь, не отрезали. Да и не будут. Оставь своего отца, пошлая малявка. В твой тикток я тоже загляну. А еще в твою пусечку с попочкой. Let the show go, and let the show go.